Эпиграф. О боги, избавьте нас от яда кобры, зубов тигра и мести афганца. Индийская поговорка. Глава первая. Если двое сильных лицом к лицу. Примечание. Строка из баллады о Востоке и Западе Р. Киплинга. Перевод В. Биттаке. Конец примечания. Окрестности Сангбура, Афганистан, 25 июля 1880 года. В самом подбрюшье Азии лежит земля, столь лютая и заброшенная, но не беззащитная, что если бы демоны всех верований договорились и создали ад, который равно повергал бы в общий ужас христиан, иудеев и мусульман, его имя было бы Афганистан. Тянущийся горизонтально через узкую часть индийского субконтинента, как петля поперек шеи висельника, Афганистан является мостом в Персию на западе и в Тибет и Китай на востоке, в Британскую Индию на юге, а на севере в громадный вытянутый медвежий коготь России. Этот богом забытый ландшафт, иссушенный летом и промерзший зимой, зажат изгибами ятангами двух великих горных цепей – Гималаями и Каракорумом на востоке, а на западе – 600 милями хребтов Гиндукуша. Отважные мужчины, любители приключений и боевых искусств, неизменно говорят о Гиндукуше с благоговением, о робкой душе, привязанной к дому, достаточно знать, что название переводится как «мертвый индус». Неудивительно, что ни Индия, ни Россия не сумели расширить свои границы, чтобы встретиться на этих ужасных пустошах. Как неудивительно и то, что в заключительное десятилетие XIX века две великие нации, Россия и Британия, нервно застыли на грани вооруженного конфликта, как две собаки, дерущиеся за одну отвратительную кость. Лишь обладание выгодным положением служило призом в том, что называли «большой игрой двух могучих империй». Сама кость ничего не стоила, что особенно горько. Перед нами Татария, древняя дорога купцов и завоевателей, ничья земля, разделяющая северные границы Индии, Кашмир и Куш, и южные окраины России, Ташкент и легендарный Самарканд. Для глаз невнимательного наблюдателя – это безлюдные пустоши, но на засушливых просторах Афганистана проживают десятки воюющих племен, которых объединяет только мечта о свободе от иностранного вмешательства и стремление сеять хаос среди неназванных гостей. Если на свое горе кто-то из путешественников настолько глуп, что едет в эти суровые места без сопровождения, он ни на минуту не остается в одиночестве, как ему хочется думать. Или, как ему позволяют, думать до поры. Так кружащий в небе стервятник, заметив человеческое тело, растянувшееся в расщелине мрачной скалы, не сразу устремляется вниз на разведку, разве что он слишком голоден. Подобные кулинарные трофеи – обычное дело после неизменных бандитских набегов. Всякий одинокий путник может не сомневаться. Рано или поздно его ждет финальная ужасная встреча. Но одинокий путник, которого именно в тот летний день мог видеть лишь парящий в воздухе стервятник, не заблудился, не сошел с ума и не был брошен товарищами. Он находился там с определенной целью, поэтому прижимал к глазу телескопическую подзорную трубу, латунь которой была старательно зачернена, чтобы нечаянный блик не привлек рыскающих мародеров. Даже через подзорную трубу с трудом можно было различить зубчатые силуэты размытых из-за расстояния горных кряжей и крошечный караван верблюдов, стекающий тонким ручейком по крутому склону, будто разорванная нить янтарных бус. Как люди, так и суровые двугорбные животные, рожденные для жизни в этих неприветливых степях, казалось, мимикрировали под иссушенные оттенки пустыни, землю, которую не слишком оживляли более темные пятна колючих кустарников и другой приземистой растительности, перемежающей застывшие волны песка и камней. Караван был столь неизмеримо далек, что, не встревожив наблюдателя, резко перевернулся, заметив неясную тень стервятника, обратил темное лицо к пронзительно-синему небу. Лето раскинуло над Афганистаном свой жгучий желтовато-бурый шатер. Жара была устрашающей даже под защитой просторного бурнуса. Наконец мужчина опустил подзорную трубу и засунул ее в кожаный чехол, закрепленный на поясе под ниспадающими одеждами. Он достал из мешка некий предмет, блеснувший в углублении ладони. Это были карманные часы, с которыми он сверился. Потом он резко захлопнул крышку с гравировкой и сразу убрал часы. Тень стервятника внезапно увеличилась. Мужчина стремительно припал к земле и протянул руку за своей винтовкой, Энфилд, которая лежала рядом с ним. Но было уже слишком поздно для мер предосторожности. Чуть ниже по склону горного хребта неподвижно стоял другой мужчина в таком же одеянии. Винтовка Снайдера висела у него на плече достаточно свободно, чтобы он мог мгновенно ею воспользоваться. «Ты опоздал», — сказал первый мужчина по-английски, на языке, который странно звучал среди этой выжженной пустоши. «Забыл захватить с собой в Афганистан часы из Берлингтонской аркады». Примечание. «Воин-мусульманин, борец с неверными», по-арабски. Конец примечания. Саркастически произнес второй, подходя ближе. «Когда-нибудь все твои знания местных диалектов не помогут тебе выпутаться из очередной передряги, кобра. Как и твоя легендарная способность неслышно подкрадываться сзади, не всегда будет спасать твою шкуру, тигр», заметил первый мужчина с невеселой усмешкой, которая обнажила безнадежно почерневшие зубы. Тигр сел на камень. Просторные турецкие штаны опали складками вокруг коленей. Он откинул капюшон своего бурнуса, открыв тюрбан. Под типичным для местных головным убором обнаружились широкий умный лоб и сильные воинственные черты. На лице выделялись свирепые челюсти, действительно напоминающие тигриные, а также немигающие глаза ярко-сине-лазоревого цвета. «Мне необходимы навыки охотника и следопыта», — заявил тигр с суровой гордостью. «Ведь я не владею твоим умением пробираться через поселение бандитов-горцев, прикидываясь одним из них. Но моя скрытность служит мне не хуже, чем тебе твоя наглость. Мы оба еще живы». Кобра хмыкнул. В отличие от другого мужчины, кожа у него загорела до орехового коричневого цвета, как у местного, а глаза, хотя и были светло-карими, казались почти черными на смуглом лице. Однако все эти черты не могли скрыть его собственной натуры. Сквозь них проглядывал молодой английский джентльмен, пусть и ведущий опасную игру, прикидываясь человеком из местного племени. «Будет сражение», — сменил тему кобра, устав от их вечного соперничества. Тигр ему не нравился, он не доверял этому человеку, хотя тот был его давним помощником из Индии. Кобра сам не знал, в чем причина его подозрительности. Собеседник в тюрбане кивнул. «Сражение, кровь и пыль. Через день или два нас ждет славная заварушка. Командование, как обычно, недооценивает силы эмира. Барроуз дурак». «Он повидал не слишком много активных действий», — заметил Кобра с неловкостью молодого офицера, вынужденного обсуждать шаги командования. «А у Аюба отличная артиллерия. Две тяжелые батареи на слоновой тяге, 22 артиллерийские на лошадях и 18 горных на мулах, не говоря уже о 7 полевых батареях». «Глядите-ка, парень умеет считать», — произнес старший мужчина тоном, который должен был сойти за юмор сослуживца. «Ты скоро отправляешься за линию фронта, чтобы доложить все это?» Кобра кивнул. «Хотя командование слишком меня слушает. Те, кто носит саблю на перевязи, никогда не будут слушать парней из Лондона вроде тебя, которых не отличишь от местных. Сидел бы лучше в полку, да полировал оружие». «После войны на первой роли выйдут гражданские», — заметил Кобра. «А на твои донесения обращают больше внимания, чем на мои. Свою разведывательную миссию ты выполнил?» «О, да. Я забрался на все хребты и спустился во все ущелья. А стервятникам уже тошно от моего вида. Лучше пусть за тобой следят стервятники, чем фанатики Гази или кто-нибудь из афганских племен. Примечание. Гази — это военный псевдоним. Конец примечания. Или женщины. Тигр притворно поежился. Пусть Гази во имя Аллаха убивают всех, кто движется, но я скорее предпочту встретиться с одним из них. Что бы ни случилось, постарайся, чтобы тебя не ранили, и чтобы женщины из деревни до тебя не добрались, мальчик. Они знают толк в пытках даже больше мужчин. Уж лучше застрелиться. А, фронтовые байки. Тигр улыбнулся. У него были крепкие желтые зубы, как у большой кошки, при виде которых больше не оставалось вопросов, как он заслужил свой знаменитый бриллиант, украшение британской короны, ранее принадлежавшей правителям Индостана. «Фронтовые байки обычно оказываются фронтовой правдой», — возразил он. «Запомни мои слова и запомни, кто тебе их сказал». «Но ты не разведал никаких сюрпризов для наших войск?» — спросил Кобра. «Нет. Никаких укромных местечек, где спрятана артиллерия на слоновой тяге. За 2 недели я облазал всю эту проклятую пыльную жаровню. Я б знал». «Странно». Кобра достал свою подзорную трубу и навел на опаленный солнцем пейзаж внизу. «Гиена говорит, что видел тебя недавно на севере, в Балхе, около русской границы». «Вот как?» «Гиена говорит». «Как и любой из его породы, он обычно шныряет по окрестностям, где опасность уже миновала. Много говорит, да мало делает. Однако он прав. Хотя это было немного раньше, чем он утверждает». Тигр наклонился вперед. Его голос звучал так убедительно, что Кобра опустил подзорную трубу, чтобы встретиться взглядом с ярко-голубыми глазами, выражающими полную уверенность. «Именно об этом я и хотел тебе сообщить сегодня. Ближайшая территория чиста, как зуб у верблюда. Но неспроста русский агент отплясывал вокруг мазурку. Его кодовое имя — Соболь. Эти злобные зверьки так и действуют из-под тишка. Это все, что я выяснил, если не считать еще одного факта. Один из офицеров нашего командования под подозрением». «Офицер? Собирается нас предать? Но почему?» Тигр пожал плечами. «Возможно, ради золота или рубинов с дальних афганских холмов. Рубиновые копи — это такая взятка, которая любое сердце заставит замереть. Или в Симле есть женщина, чьи глаза ярче алмаза Кахинор. Но она жена другого офицера, и дело в шантаже». «Да, мой бедный друг, мир прогнил насквозь, и лакомый кусочек, принадлежащий одному, всегда манит другого. Ты еще невинное дитя в шпионаже». Кобра напрягся от гнева, что без сомнения еще больше позабавило тигра. «Однако именно мне предстоит передать донесение», — напомнил Кобра. «Какое значение имеет наше территориальное преимущество, если один из офицеров может переметнуться? Ты знаешь имя?» «Имя?» Казалось, тигр впервые засомневался. «Ну?» После того, как его профессионализму бросили вызов, Кобра сделал ответный мстительный выпад. «Что толку заранее знать о предательстве, если не назвать того, кто его совершит? Если ты прав, а я полагаю, что так и есть, то через день или два мы столкнемся с афганцами. Или ты хочешь сказать, что сумел нарыть в окрестностях только пустые слухи?» Усы тигра встопорщились, как у дикого зверя. «Я просто колебался, называть ли имя человека, когда речь идет о таком бесчестии. Но это Маклейн». «Маклейн из королевской конной артиллерии?» «Против эмира нам потребуются все пушки, которые есть в нашем распоряжении». Кобра заторопился, пряча свою подзорную трубу. «Лучше поскорее отправляться в долину. Ужасная новость». «Подожди». Тигр набросил капюшон бурнуса на голову, пряча предательские голубые глаза в глубокой тени. «Позволь старому хитрому охотнику разведать дорогу, прежде чем ты пустишься в обратный путь. Тот стервятник все еще кружит. Возможно, он ищет только падаль, но...» Кобра кивнул. На всей территории Индии нельзя было найти лучшего следопыта, чем тигр. Старший мужчина, словно скорпион, быстро вскарабкался по камням, держа винтовку в руке, как нацеленное жало, пока не скрылся из виду. Сумка тигра осталась лежать на камнях. Кобра помедлил, как будто опасался, что его укусят, а потом развязал тесемки и изучил содержимое. Таблетки хинина, компас, фляжка с водой наподобие его собственной, патроны и расческа для усов. Скорее поймаешь афганца с карманными часами, чем с такой расческой. Кобра нахмурился. Он сам не знал, что ищет, но не мог избавиться от недоверия к своему напарнику. И вдруг он почувствовал уплотнение под кожей сумки. Его загорелые пальцы быстро прощупали подкладку, раскрыв секретный карман. Теперь в руках у него лежал свернутый документ, написанный на плотной мягкой бумаге, чтобы не потрескался. Странные слова, афганские и русские, какой-то рисунок вроде криптограммы. Кобре потребовалось всего мгновение, чтобы сунуть документ в чехол от телескопа и положить в сумку тигра на прежнее место под палящим солнцем, как будто ее никто не трогал. Кобра был не таким уж зеленым и неопытным, как полагал тигр. Что-то в манере соперника раздуло сегодня угли обычной неприязни кобры до четкого подозрения. На кону были вооруженные силы Британии и судьба Индии. Если он ошибается, он готов принять последствия, однако, прав он или нет, он должен вывести тигра на чистую воду. Он так и не услышал возвращения напарника, лишь опять растущая тень, будто стервятник неожиданно спикировала и приземлилась рядом с ним. «Все чисто», — сказал тигр, улыбаясь, как большой сытый бенгальский кот. Кушк-Ай-Накут, вечер, 26 июля 1880 года. Иногда окружающие Кандагар сады наполняли ночь ароматами, которые проникали даже в узкие грязные улицы города. Однако здесь, в британском лагере посреди пустыни, которая протянулась между Кандагаром и рекой Галмонт, единственный явный аромат исходил от изобильного помета вьючных животных, которые были необходимы для транспортировки багажа и снаряжения 2500 сражающихся мужчин. Кобра, теперь уже одетый в форму, проскользнул среди солдат, незамеченный в едкой темноте. Лошади ржали в ответ на строптивые крики верблюдов, похожие на звуки волынки. Все животные, как местные, так и привезенные, вели суровую борьбу за выживание в этих местах, и часто их век был короток. В приглушенном свете фонарей армии, которой вскоре предстояло столкнуться лицом к лицом с силами Аюб-хана, кобра пробирался между доходившими ему до плеча деревянными колесами повозок батареи Е, бригады Б, королевской конной артиллерии. Командиром двух из этих больших орудий был лейтенант Гектор Макклейн. Наконец кобра нашел нужного ему человека. Тот сидел, прислонившись к каменному ограждению, окружающему лагерь, и пристально вглядывался в непроницаемое небо. Наверху блестели, как яркие латунные пуговицы, звезды, но не было заметно ни единого отражения горячих пучков света от костров вражеского лагеря. С тем же успехом эти двое могли бы находиться одни в угольной шахте, чей потолок усеян золотом дураков, если бы не слабые шорохи неспокойных людей и животных. Примечание. Золото дураков — минерал пирит, похожий на золото. Конец примечания. «Стэн!» — с удивлением приветствовал подошедшего Макклейн. «Я сомневался, что ты вернешься до того, как мы свернем лагерь». «Надо передать донесение», — кратко сообщил кобра. «Ходят слухи, что этой ночью мы пакуем вещи и навьючиваем лошадей, чтобы поприветствовать Аюб-хана?» «Возможно. Я только докладываю Сент-Джону. Он передает новости Слейду и бригадному генералу. Тогда новости и превращаются в слухи». «Глупо, что разведчик с передовой никогда не докладывает генералу напрямую. Проклятая нелепая система». «Пожалуй». Несколько мгновений кобра хранил молчание, как будто, привыкнув к тайным встречам в торопях, разучился разговаривать иначе, чем в телеграфном стиле. «У меня неприятные новости, Маклейн. Однако похоже, что командование не станет слушать». «Командование существует для того, чтобы приказывать слушать другим, а не вдумываться в слова собственных разведчиков». Даже в темноте по голосу лейтенанта Маклейна было заметно, что он улыбается. «Чего я и боюсь!» — воскликнул Кобра. «Они ничего не хотят слышать. Ни о превосходстве Аюбхана в артиллерии, ни о тигре, ни о чем». «В чем дело, старина? Слишком много времени провел в одиночестве в кипящих песках?» «Бароузу поступают фальшивые шпионские сведения, я это знаю. Я снова ухожу, чтобы разведать ситуацию около Майванда. Предыдущее донесение выглядит слишком идеальным. Длинное ущелье для подготовки атаки и никаких подвохов на местности». «Да, что-то не похоже на Афганистан, где мы стерли все подошвы сапог», — согласился Маклейн. «Я тоже так думаю. Я облазал всю округу и нашел на востоке второе ущелье, о котором никто не докладывал. Если завтра мы увидим активное действие в Майвадане, королевская конная армия будет в авангарде. Держи глаза открытыми, а уши по ветру. Я говорю серьезно», — предупредил его Кобра. «Тебя ничто не беспокоит?» «Ничего. Кроме пыли и жары, кроме таблеток хинина, которые уже вот здесь стоят в горле, и запаха конского навоза, забившего ноздри. Разве я когда-нибудь выглядел слабаком?» «Нет, никогда», — честно признал Кобра. «Это меня и беспокоит. Один человек, не подозревающий о нашем знакомстве, утверждает, что у тебя совесть нечиста». «У меня?» Маклейн вскочил на ноги. «Кто этот лжец? Я брошу ему вызов посреди битвы, даже если нас будут окружать несколько десятков фанатиков». «Это серьезная шпионская игра», — заметил Кобра. «Оставь ее мне. Но ради бога, Мак, с этого момента будь очень внимателен». «Больше ничего не скажешь?» «Ничего, пока сам не разберусь. Храни тебя Бог сегодня ночью». «И тебя, Стэн», — произнес лейтенант Маклейн. «Полагаю, в следующий раз мы встретимся на поле битвы или на небесах. Главное, чтобы не в аду, которого мы явно не заслужили», — ответил Кобра и бесшумно скрылся в темноте. После его ухода лейтенант Маклейн, как нетерпеливый конь, ударил о землю каблуком сапога. Офицеры королевской конной артиллерии были привычны к хаосу, опасности, пыли и пороху. Но интриги и закулисная возня, как и погружение в местную культуру, где так преуспел Кобра, были для них еще более чужеродной территорией, чем сам Афганистан. «Странный парень», — пробормотал Маклейн, обращаясь к безлюдной и безучастной ночи. К тому моменту Кобра уже ушел. Он скользил в темноте, словно по безболовному неподвижному морю. Он пробрался мимо деревянного колеса и флегматичных фигур отдыхающих лошадей, через потрепанные палатки оказался на открытом пространстве пустыни. За пределами лагеря у последнего одинокого камня Кобра нагнулся, чтобы откопать спрятанный там наряд местного жителя. В мыслях у него роился запутанный клубок странностей, не последней из которых была роль его друга Маклейна в предстоящих событиях. Он не услышал ни единого звука. Но вдруг ему на голову со страшным грохотом обрушился непроницаемый эбонитовый купол ночи. Теплый красный бархат заливал глаза, стекая в удивленно открытый рот, и Кобра почувствовал, что череп раскололся пополам, и трещину наполнила непоправимая тьма, которая была даже чернее афганской ночи.